Глава 8. Отель, которому нас привез лейтенант Ягрозар, вывески не имел, зато встретил нас покривившейся и выгоревшей на солнце табличкой «Продается» на кованом железном фонаре крыльца. «Хорошая работа», — оценил я застекленный фонарь под свечу. «Сам бы такой гордился». Да и крыльцо было приятное для глаз, бревенчатое и резное, под простенькой деревенской черепицей полукругом на козырьке. Дверь массивная, усиленная полосами железа, без тарана не выбить. А поставлена так грамотно, что тарана из-за хитрых перил со столбами не занести. Даже если умудришься затащить, то не развернешься с ним для удара. Рядом на мостовой коновязь, для верховых оформлена резьбой в том же стиле, что и крыльцо. Сам дом в 4 уровня, полуподвал, высокий первый этаж, господский, как тут называют, второй существенно ниже и чердак под острой черепичной крышей. Слуховое окошко вдоль улицы глядит. Пулемет ставить очень удобно, дом из дикого камня сложен. Кое-где оштукатурен и побелен. А кое-где оставлен рустовый камень в стене, как есть, для красоты. Отель – последний дом на горбатой мощеной улице и как бы запечатывает ее – ворота выходят в тупиковый переулок. Между хозяйственным двором с воротами и самим домом с открытой верандой что-то типа римского атриума, только вместо бассейна под отдельной крышей колодец, глубокий, с эхом. Ворот на нем цепной. Цепь кованая, считай, вечная. Вокруг колодца небольшой прямоугольный двор. По периметру галерея на столбах под черепицей. В ней в затенении частые двери. Одинаковые комнатки, хоть под жилые номера, хоть под хозяйственные помещения. Посмотрел 2-3 и хватит. Это Элика после меня уже во все щели нос сунула. Перекрывала атриум редкая деревянная решетка, по которой виноград пущен. Опиралась она на столбики у колодца. Весь атриум выложен плетником, чтобы грязь не разносить под дождем. На хозяйственном дворе большая конюшня, каретные и дровяные сараи, 2 колоды для рубки, козлы для пилки, поилка, капитальный сеновал, хлев, баня с бронзовым котлом и запасом веников. Отдельная прачечная, коптильня под рыбу и мясо с запасом щепы определенных сортов. Заваленка из 5 сцепленных скобами полномерных бревен. Маленькая кузничка для мелкого металлического ремонта с тисками. Верстак для столярных работ, минимум необходимого инструмента. Выгородка под открытым небом наполовину забита горючим камнем. Двор вымощен и чисто выметен. Брусчатка гранитная с насечкой для того, чтобы лошади и стирхи копытами не скользили. Хоздвор в плане расположен буквой «Г». В короткой своей части, огибая атриум, с наклоном примыкает к дому, к крепкой двери сразу в подвал, где винный погреб. Бочку 40-ведерную, что пара стирхов на телеге везет, закатить можно свободно. Такие бочки там в 3 этажа стоят вдоль стен. И с белым вином, и с красным, и с розовым, и с сидром 5 сортов. Большой запас, но ничего сильно крепкого. Не сказать, чтобы особо изысканные были вина, но и не дрянь. Из винного погреба после легкой дегустации содержимого – прошли отдельным проходом внутри дома в сухой полуподвал. Там кладовые с приличным запасом разнообразного продовольствия длительного хранения. Удивило меня, что запас керосина держат на хоздворе, а запас растительного масла в доме. По горючести одна жидкость другой ничем не уступит. С другой стороны полуподвала спуск в ледник. «Зимой с кипятка ледяные кирпичи морозим. Наменяем ежегодно», — пояснил хозяин. В ледниках было холодно. На ледяных кирпичах лежали деревянные решетки. На них валялась одинокая свиная полть, половина туши, разрубленной вдоль. Сразу за просторной конюшней, в которой обитали только 4 стирха, да вонючий козел с дурным глазом, находился узкий проход к тыльной стене, в которой была капитальная, но небольшая калитка. Максимум верховую или вьючную лошадь за узцы провести. Там тропа вела вдоль берега, потом раздваивалась. В горы и вокруг поселков казармы конно-егерского полка. Это хорошо, в случае чего так и за подмогой можно будет послать. «Козел тут зачем?» — спросил я Пелля. «Запахом своим он ласок отгоняет, ваша милость. Лошади да стирхи ласок шибко не любят. Лисы еще повадились к птичнику подбираться. Имейте это в виду». За каменными сараями богатый птичник укрыт от глаз. Куры, гуси, цесарки — сараями у птичника общая крыша, выгороженный домик с искусственным прудиком, чтобы по огороду птица не шастала. «Эх, страусов бы завести!» Ностальгически припомнилась мне фамильная ферма под Калугой. «Да где их взять тут?» Рядом с птичником через стену черная свинья в тесной клетке сыто похрюкивает.